Раньше нас было много, а теперь мало», — с грустью вымолвил Серафим. «Мы бы в два счета собрали мальчику на квартиру. В Витебске, когда все были живы, народу тьма. И только одному человеку готовили без чеснока по указанию тети Лены, ее мужу Эфраиму. Эф уже тогда стал предпринимателем. Он выпускал станки по производству трикотажа, но делал их больше, чем надо, и куда-то налево продавал. Он жил по собственным законам, попирая закон. И у него было очень много денег, причем Эфа щедро сужал родственников Лены, беспрекословно ее слушался. Все у него с удовольствием брали, не всегда отдавали. Он ей жаловался. «Опять твои родственники просят. Я больше им не дам, они не отдают». А Лена: «Дай, дай, просят, дай». «Некоторые свои сберкнижки он хранил у меня», — сказал Фима. «Они были на предъявителе. Потом Эфа забывал, куда их дел. И робко спрашивал: Фима, там у тебя есть сберкнижка?» «Две», — я говорил. «Ах, две». Он продал кольцо с изумрудами и вложил в недвижимость. У них была хорошая квартира в Большом Комсомольском переулке от НКВД. Мне все говорили: «Какой у тебя солидный дядька». Он был самый фронтовый и самый удачливый из нашей семьи. Любопытно, что при удалой фронтоватости Эфы и его легендарном пристрастии к первосортным и дорогим вещам, на память о нем у нас остались его просторное габардиновое пальто, двубортная, с костяными пуговицами, и очень старая фетровая шляпа цвета неотвратимо надвигающейся грозы, с высокой тульей, подхваченной черной корсажной лентой и волнистыми полями. Пальто веками висело на вешалке. Мы его специально берегли, ждали, когда оно опять войдет в моду. А шляпа валялась на антресолях. Выбросить, памятуя, какая шальная голова ее носила, казалось преступлением. А что делать, если у нас вся квартира доверху завалена подобными реликвиями? Прямо перед невестой неудобно, ей-богу. Хотя эта девочка такая деликатная, всячески приободряла меня, мол, есть и другие крайности. Некоторые люди до того терпеть не могут ничего лишнего в доме, что выбрасывают, не глядя, все подряд. «У меня крестная такая», — сказала она. Однажды мама с папой в молодости были у нее в гостях. И папа забыл там свою норковую ушанку. Так она ее выбросила, вы представляете? Выбросить новую норковую шапку. Вскоре мы обнаружили, что наша Тася — дельная и толковая девчонка. На вид ей было лет 14, — говорил мальчик, когда она приехала из Анапы. Но беглого взгляда на ее красный диплом Кубанского университета по специальности государственное и муниципальное управление, с пятерками по философии и культурологии, истории мировых цивилизаций, социологии, политологии, правоведению, психологии, педагогике, риторике, математике, информатике, естествознанию, логистике, мировой экономике, международным отношениям, теории права, геополитике, финансам, денежному обращению, статистике, бухгалтерскому учету, социальному прогнозированию, управлению персоналом, конфликтологии, этике, деловым переговорам, основам парламентской культуры, демографии, предпринимательству и медицине, оказалось достаточно, чтобы Тасю приняли на должность коммерческого директора боулинга возле Курского вокзала. А эти люди не пожалели. Поскольку в считанные месяцы какой-то заштатный кегельбан Тася превратила в огромный развлекательный центр, самый крупный в Москве, с выставочными залами, кинотеатрами, фирменными магазинами, ресторанами и сказочной страной. Жемчужиной всего этого стала пещера ужасов, которую по заказу Таси придумали мы с Кешей, а специально приглашенные из Бомбея индийские профессионалы по кошмарам наши грезы воплощали. Главной фишкой был сумасшедший доктор, который отпиливал руки и ноги электрической пилой. Сначала он бегал за посетителями, предлагая у них что-нибудь отпилить, и они с визгом разбегались. В конце концов он ловил подставное лицо и якобы распиливал его на части. Еще там из темноты выскакивал неописуемых размеров паук. Он так ловко сконструирован, что своими косматыми лапами и клешнями, если кто-то зазевался, заматывал человека в кокон. Разумеется, над головами со свистом проносились резиновые летучие мыши, порой задевая макушки зрителей упругим перепончатым крылом. Но особенно гордились бомбейцы своим роскошным подводным чудищем. Эти ребята притаранили из Индии генератор, который только тронь устраивал нечто вроде извержения Авачинского вулкана. Вода дрожит, пол ходуном ходит, Нарастающий гул несется из мглы вселенной.